Горничная в ливрее укладывала платье в обитый кожей дорожный сундук, а Эгвейн взирала на это, по-прежнему немного стесняясь, даже после месяца, когда кто-то делал за нее то, с чем она без труда справилась бы сама. Такие красивые платья, все подарки леди Амалисы, как и то серое шелковое платье для верховой езды, которое она сейчас носила, хотя оно было простым, всего с несколькими цветками утренних звезд, вышитыми на груди. Многие из подаренных платьев отличались куда более щедрой отделкой. Любое из них затмило бы все на дне солнца или в Белтайн. Девушка вздохнула, вспомнив, что в следующий день солнца она будет не в Эммондовом лугу, а в Тарвалоне. Судя по тому немногому, что рассказала ей о подготовке послушниц Морейн, на самом деле почти что ничего. Вряд ли повезет быть дома на Белтайн весной или даже на следующий за ним день солнца. В комнату всунула голову Найнев. — Ты готова? — она вошла в комнату. — Скоро нам пора спускаться во двор. Она тоже была одета в платье для верховой езды, голубого шелка, с красными цветками любовных узелков на лифе, еще один подарок леди Амалисы. — Почти готова, Найнев. Я почти жалею, что нужно уезжать. Едва ли в Тарвалоне нам представится случай носить эти прекрасные платья, что подарила леди Амалиса. Она отрывисто рассмеялась, однако мудрая... Тогда не надо будет все время оглядываться через плечо, когда принимаешь ванну. Об этом я скучать вряд ли буду. Куда лучше принимать ванну в одиночку? С живостью откликнулась Найнев. Лицо ее не дрогнуло, но чуть погодя, щеки у нее заолели. Эгвейн улыбнулась. Она думает о Лане. Так странно думать о Найнев, мудрой, которая влюблена. Она не считала, что разумно говорить о Найнев таким вот образом, но в последнее время мудрая иногда вела себя так же странно, как и любая девушка, страстно влюбившаяся в мужчину. И причем в такого, кому не достает здравого смысла, чтобы быть достойным ее. Она любит его, и я вижу, что и он ее любит. Так почему он не имеет достаточно здравого смысла, чтобы громко сказать об этом? — Я думаю, тебе больше не нужно называть меня мудрой, — вдруг сказала Найнев. Эгвейн заморгала. Вообще-то Найнев никогда не требовала от нее подобного обращения, разве что когда сердилась или для проформы, когда требовалась. Но это что-то новенькое. — Почему же? Теперь ты женщина. Найнев посмотрела на ее незаплетенные волосы, и Эгвейн с трудом подавила импульс поспешно скрутить из них подобие косы. Аэс Седой носили прически, какие им хотелось, но собственные распущенные волосы стали для Эгвейн символом начала новой жизни. — Ты женщина, — твердо повторила Найнев. — Мы две женщины далеко от Эммондова луга, и до него будет еще дальше, пока мы не вернемся домой. Будет лучше, если ты станешь называть меня просто Найнев. Мы вернемся домой, Найнев. Обязательно вернемся. Не старайся утешать мудрую девочку. Мрачным голосом заметила Найнев, но улыбнулась. Раздался стук в дверь, но прежде чем Эгвин успела ее открыть, в комнату вошла Нисура. На лице смятение. Эгвин, один из ваших молодых людей пытается пройти на женскую половину. Судя по голосу, она была шокирована до глубины души. Да еще с мечом! Только потому, что так ему позволило пройти Амерлин. Лорду Ранду следовало быть аккуратнее. Он там всех переполошил. Эгвейн, ты должна поговорить с ним. Лорд Ранд, — фыркнула Найнев, — этот мальчишка перерос свои штаны. Вот доберусь до него. Я ему такого лорда покажу. Эгвейн положила ладонь на руку Найнев. Позволь мне поговорить с ним, Найнев, наедине. — О, очень хорошо. Лучший из мужчин не намного лучше прирученного котенка. Найниф помолчала, потом вполголоса для себя добавила: «Но тогда лучшие из них стоят хлопот, чтобы их приручить». Эгвейн, выходя за Нисурой в коридор, покачала головой. Еще полгода назад Найниф ни за что и никогда не сказала бы последнюю фразу. Но она никогда не приручит, как котенка Лана. Мысли ее вернулись к Ранду. Всех переполошил? Он? Приручать его? — пробормотала Эгвейн. Если он к этому возрасту не научился себя вести как следует, я с него живьем шкуру спущу. Иногда именно этого они и заслуживают. — сказала Нисура, быстро шагая впереди. — Мужчины всегда воспитаны лишь наполовину, до тех пор, пока не женятся. Она искоса взглянула на Эгвейн. — Вы намерены выйти замуж за лорда Ранда? — Я не хотел бы вмешиваться не в свое дело, но вы собираетесь в Белую башню. А Аэс Седой редко выходят замуж. Как я слышала, почти никто из них, кроме некоторых из зеленой Айя, их очень немного, и до остального Эгвейн могла додуматься и сама. На женской половине она слышала всякие пересуды и разговоры о подходящей жене для Ранда. Поначалу они вызывали у нее уколы ревности и гнев. Чуть ли не с детства его сулили ей в мужья. Но она собиралась стать Аэс Седой, а он был тем, кем был, мужчиной, способным направлять силу. Она могла бы выйти за него замуж и смотреть, как он сходит с ума, смотреть, как он умирает. Единственный способ избежать такого исхода — укротить его. Я не могу сделать этого для него. Не могу. «Я не знаю», — с печалью сказала она. Нисура кивнула. «Никто не станет браконьерствовать в ваших угодьях, но вы собираетесь в башню. А он будет хорошим мужем, когда его должным образом воспитают». «Вот и он». У дверей на женскую половину, с этой стороны и в коридоре, толпились женщины, все следили за тремя мужчинами, стоящими у порога. Ранд... Пояс с мечом поверх красной куртки, напротив него Ангельмар и Катшин. Ни у того, ни у другого мечей не было, даже после случившегося ночью. Здесь все же женская половина. Эгвейн остановилась чуть поодаль. — Тебе понятно, почему ты не можешь пройти? — говорил Ангельмар. — Я знаю, что в Андоре все по-другому, но тебе понятно? Я не пытаюсь пройти. Ранд будто объяснял все это уже не в первый раз. «Я сказал леди Нисури, что хочу видеть Эгвейн. Она ответила, что Эгвейн занята, и мне нужно обождать. Все, что я сделал, это покричал ей от двери. Я не собираюсь входить. Можно подумать, я назвал темного. Так они все на меня накинулись». «У женщин свои обычаи», — сказал Каджин. Для шайнарца он был высок, ростом почти с Ранда, долговязый, с желтоватым лицом, а чуб его был черен, как смоль. Для женской половины они приняли свои правила, и нам приходится мириться с ними, пусть даже те и глупы. От последних слов вздернулась не одна бровь, и он торопливо откашлялся. «Нужно передать послание, если хотите поговорить с кем-то из женщин, но его передадут, когда они сами выберут время, и пока этого не произойдет, нужно ждать. Таков наш обычай». «Я должен увидеть ее», — упрямо твердил Ранд. «Мы скоро отправляемся. Не так скоро, как мне хотелось бы, но я все равно должен увидеть Эгвейн. Мы вернем Рок-Валер и кинжал, и этому конец. Да, конец». Но перед отъездом я хочу повидаться с нею. Эгвейн нахмурила брови. Слова Ранда звучали очень странно. — Незачем так горячиться, — сказал Каджин. — Вы с Инктором или найдете рог, или нет. Если нет, то его возвратят другие. Колесо плетет, как того хочет колесо, а мы лишь нити в узоре. «Не позволяй Рогу завладеть твоим разумом, Ранд», — сказал Агельмар. «Он может пленить человека, мне известно, как это случается, и это неверный путь. Мужчина должен стремиться исполнить долг, а не искать славы. Что будет, то будет. Если суждено Рогу Валер протрубить на стороне света, значит, так и будет». «Вот ваша Эгвейн», — сказал Каджин, взглядом отыскав девушку. Агельмар оглянулся и, заметив Эгвейн рядом с Нисурой, кивнул. «Оставляю тебя в ее руках, Ранд Алтор. Запомни, здесь ее слово, закон, ее, а не твое. Леди Нисура, не будьте слишком строги к нему. Он просто хотел повидать свою девушку, и он не знаком с нашими обычаями». Эгвейн двинулась вслед за Нисурой. Шайнарка пробивала дорогу через толпу с любопытством смотрящих на девушку женщин. Нисура слегка склонила голову, приветствуя Агельмара и Каджина, подчеркнуто не удостоив кивком Ранда. Голос ее был сух и сдержан. «Лорд Агельмар, лорд Каджин». К этому времени ему стоило бы столько знать о наших обычаях, но он слишком большой, чтобы его отшлепать. Поэтому я позволю Эгвейн разобраться с ним. Агельмар по-отечески потрепал Ранда по плечу. «Ну вот видишь, ты поговоришь с ней, пусть даже и не совсем так, как того хотел. Пойдем, Каджин, у нас еще много дел. Амерлин по-прежнему настаивает, чтобы...» Его голос стих. Когда оба шайнарца свернули в коридор, Ранд все стоял, глядя на Эгвейн. А женщины по-прежнему смотрели на них, как сообразила Эгвейн, на нее и на Ранда. Ждут. Чего же она предпримет? Итак, значит, я должна с ним разобраться, так? Но ее сердце просто затопило нежность к Ранду. Ему не помешало бы причесаться. На лице его явственно читались гнев, вызов всем и вся и усталость. «Ступай за мной», — сказала она ему. Ранд зашагал рядом с девушкой по коридору, прочь от женской половины, а позади них зашелестели шепотки и ворчания. Ранд, кажется, боролся с собой, силился отыскать нужные слова. «Я наслышана о твоих подвигах», — наконец сказала Эгвейн. «Бегал прошлой ночью по женской половине с мечом. Явился с мечом на аудиенцию к престолу Амерлин». Он по-прежнему ничего не говорил, лишь шагал рядом, насупившись и уткнувшись взглядом в пол. «Она ничего с тобой не сделала?» Она не могла заставить себя спросить, не укротили ли его. Он выглядел каким угодно, только неукрощенным, но откуда ей знать, как после такого должен выглядеть мужчина? Ранд вздрогнул. «Нет, она не... Эгвейн. Амерлин...» Он отрицательно замотал головой. «Нет, она мне ничего не сделала». У нее возникло ощущение, что он собирался сказать что-то совершенно другое. Обычно Эгвейн удавалось из него вытянуть то, что он хотел от нее скрыть, но если в нем верх брало упрямство, тогда для нее проще было бы выковырять ногтями кирпич из стены. Судя по лицу Ранда, упрямее, чем сейчас, он еще никогда не бывал. «Что ей от тебя надо, Ранд?» «Ничего особенного. Таверн. Она хотела увидеть Таверн». Лицо его смягчилось, когда он посмотрел на нее. «А как ты, Эгвейн? С тобой все в порядке? Моррейн сказала, что с тобой все будет хорошо, но ты лежала так неподвижно. Вначале я решил, что ты умерла». «Ну, я не умерла», — она засмеялась. Последнее, что она могла припомнить о случившемся, это как она попросила Мэтта пойти с нею в подземелье. Потом сразу то, как этим утром она проснулась в своей постели. Услышав о минувшей ночи, Она почти обрадовалась, что ничего не сохранилось в памяти. Моррейн сказала, что надо было за мою глупость оставить мне головную боль, если бы она могла при исцелении избавиться от всего прочего и оставить лишь мигрень. Но она так не может. «Ну, я же говорил тебе, что Фейн опасен», — пробурчал Ранд. «Говорил, но ты и слушать не стала». «Если ты вознамерился разговаривать в таком тоне, — решительно заявил Эгвейн, — то я отведу тебя обратно к Нисуле. Она с тобой вряд ли станет рассусоливать, как я. Последний мужчина, который пытался прорваться на женскую половину, месяц просидел по локти в мыльной воде, помогая в женской прачечной. А он лишь хотел найти свою суженую и затеял спор. Но у него, по крайней мере, хватило ума не тащить с собой меч. Свет знает, что они бы с тобой сделали». «Каждому хочется что-то со мной сделать», — прорычал он. «Каждому хочется для чего-то меня использовать». «Нет уж, мною не попользуйтесь. Как только мы отыщем рог и кинжал Мэтта, меня больше никто не использует». Негодующе заворчав, Эгвейн схватила юношу за плечи и развернула лицом к себе, гневно посмотрела на него снизу вверх. «Если ты не начнешь говорить нормально, то, клянусь, я надеру тебе уши, Ранд Алтор. А теперь ты говоришь совсем как Найниф». Он засмеялся, но, посмотрев на девушку, осекся. «Наверное, я больше никогда тебя не увижу. Я знаю, что ты отправляешься в Тарвал. Узнаю. И ты станешь Айседой. А у меня, Эгвейн, с Айседой все кончено. Я не буду марионеткой для них, ни для Моррейн, ни для кого-то из них». Он выглядел таким потерянным, что ей хотелось положить его голову себе на плечо, и таким упрямым, что ей вправду захотелось надрать ему уши. «Послушай меня, ты — здоровенный бычок. Да, я собираюсь стать Айседой. И я найду, как тебе помочь. Обязательно. В следующий раз, когда ты меня увидишь, тебе, скорее всего, захочется укротить меня». Эгвейн поспешно оглянулся вокруг. В этом отрезке коридора они были одни. «Если ты не научишься следить за своим языком, я тебе помочь не смогу. Хочешь, чтобы все узнали?» «Слишком многие и так уже знают», — сказал он. «Эгвейн, мне бы так хотелось, чтобы все было по-другому, но по-другому не будет. Я хочу... Береги себя и обещай мне, что ты не выберешь красную Айя». Она бросилась ему на шею, в глазах туманя взор, блестели слезы. «Это ты береги себя», — горячо говорила Эгвейн, уткнувшись лицом ему в грудь. «Если ты себя не будешь беречь, я...» Ей послышалось, как он тихо-тихо произнес: «Я люблю тебя». А затем Ранд решительно разнял ее объятия и мягко отстранил девушку от себя. Потом повернулся и зашагал, почти побежал от нее. Когда Нисура взяла ее под руку, Эгвейн вздрогнула. «У него такой вид, словно ты послала его с поручением, которому он совсем не рад. Но не позволяй ему видеть, как ты из-за этого плачешь. Так ты все сведешь на нет. Пойдем, тебя зовет Найниф». Утирая щеки, Эгвейн пошла за Нисурой. «Побереги себя, ты, шерстоголовый телепень. Свет, обереги его».